Его отпустили достаточно быстро, лишь бегло допросив и предупредив, что он понадобится следствию в будущем. Тела уже увезли, но в коридоре по-прежнему острый запах пороха мешался с запахом крови. Кровь была повсюду. Пропитанный ею темно-красный ковер на полу теперь казался черным. Светлые же стены, густо покрытые кровавыми брызгами, напротив, приобрели алый оттенок. В коридоре, к тому же, теперь было сильно накурено, и толпились какие-то люди. Он прошел между ними, не замечая никого, лишь щурясь от яркого, некамерного света. На место преступления уже пустили журналистов и поспешил вон на свежий морозный воздух тенистой Динамовской аллеи, но уже у самого выхода вдруг остановился и, развернувшись, медленно зашагал обратно. Раз он начал считать повороты на своем пути, два — это был поворот на лестницу, три — он свернул в широкий коридор, в который выходили двери административных кабинетов, четыре — запах крови и пороха в маленьком коридоре сейчас показался невыносимым. В лицо снова ударил слепящий свет телевизионной камеры. Оператор увлеченно снимал нелепые меловые контуры, очертания тел на черном от крови ковре. Сомнений не оставалось. Это был четвертый поворот. Если бы кому-нибудь из сотрудников спецслужб или прокурорских работников, расследующих очередное громкое и определенно заказное убийство, вздумалось вдруг проследить за единственным случайно уцелевшим в кровавой бойне свидетелем, они, возможно, были бы сильно удивлены его поведением, а, возможно, сочли бы необходимым повнимательно присмотреться к этому человеку, 33-летнему предпринимателю Кириллу Синявину. Покинув место трагедии, он прямиком направился в казино, расположенное буквально в двух шагах от спортивного комплекса. Там последовало недолгое препирательство с охраной и менеджерами, не желавшими пускать в игровой зал посетителя в спортивном костюме. Разрешилось оно, впрочем, традиционно, посредством нескольких зеленых сотенных купюр. Казино было не очень высокого класса. Игрок в спортивном костюме там вряд ли бы оскорбил своим видом чей-либо изысканный взор. Расположившись за игровым столом, он спросил двойную порцию виски и, немного понаблюдав за игрой, сделал подряд две очень крупные ставки, поставив оба раза на число 4. Случившееся далее было единственным прецедентом в практике казино и надолго повергло в шок его персонал и завсегдатаев, к тому же сильно растревожило владельцев. Два раза кряду шарик, как заколдованный, замер на цифре 4. Таинственный игрок совершенно бесстрастно распихал по карманам 94 тысячи долларов и, не глядя по сторонам, покинул казино. Никого из местных бандитов почему-то даже не посетила мысль хотя бы проследить его дальнейший путь, а одна из тех девочек, что во множестве липнут к стойке бара и игровым столам, утверждала потом, что на светлых спортивных брюках незнакомца были заметны бурые пятна, очень похожие на кровь. Ей, впрочем, никто не поверил. Тяжкие воспоминания, давно уже так сильно и глубоко, не захлестывали Павлова. Ночь была уже на исходе, а он все лежал на своем неудобном продавленном диване, не смыкая глаз и не гася света. Заново, минута за минутой, не упуская мельчайших подробностей,